Тейкен 15. Третий Рим. Крохотный планер пронесся так близко от выступающих из горного склона зубьев скал, что на мгновение почти слился со своей тенью, и над столиками летнего кафе раздался дружный вздох. Скользящий в небе треугольник, похожий на серебристую ночную бабочку, в последний момент развернулся и полетел над морем, приближаясь к пляжу. Сэм зааплодировал, и Артур перевел взгляд на него. «Вас-то так впечатляет?» — спросил он. «Как вам сказать?» — отозвался тот. «Я в молодости занимался чем-то подобным, поэтому в состоянии оценить чужое мастерство. Пройти так близко к скалам лично я не решился бы». «А я вообще не понимаю, зачем так бессмысленно рисковать жизнью?» — сказал Артур. «Мы с вами, если задуматься, тоже рискуем ею каждый день», — заметил Сэм. «Но ведь согласитесь, по необходимости. А взять и просто расшибить лоб о скалы очень не хотелось бы». «Это верно», — сказал Сэм, задумчиво следя за треугольником, который опять повернул к скалам. «Верно. А откуда они стартуют?» «Вон гора», — сказал Артур. «Видите?» Далеко за пляжем и поселком виднелась невысокая гора, длинная и пологая, на вершине которой можно было разглядеть несколько разноцветных планеров. Сэм вынул маленький коричневый блокнот с золотой надписью «Memo Executive», что-то в нем записал и даже схематично зарисовал пляж, поселок и пологую гору. «Там все время восходящий поток», — сказал Артур, — «поэтому они ее и облюбовали». Подошла официантка со строгим, как у судьбы, лицом и молча сгрузила с подноса на стол тарелки, бутылку шампанского и несколько бокалов. Сэм недоуменно поднял на нее глаза и сразу отвел. На щеке официантки был огромный багровый лишай. «Заказывали?» — пояснил Артур. «А!» — улыбнулся Сэм. «Я уж и забыл». «У нас ресторанная категория», — сказала официантка. «Можете правила посмотреть. Ожидание до 40 минут». Сэм рассеянно кивнул головой и поглядел в свою тарелку. В меню блюдо называлось «биточки по-селянски с цибулей». Оно состояло из нескольких маленьких прямоугольных кусочков мяса, лежавших в строгом архитектурном порядке, целого моря соуса справа от мяса и пологой горы картофельного пюре, украшенной несколькими цветными точками моркови и укропа. Картофельное пюре лавой наплывало на куски мяса, и содержимое тарелки походило на Помпеи из птичьего полета, одновременно странным образом напоминая панораму приморского городка, которая открывалась со столика. Сэм поднял вилку, занес ее над тарелкой и заметил сидящую на границе пюре и соуса молодую муху, которую он сначала принял за обрывок укропной метелочки. Он медленно протянул к ней руку. Муха вздрогнула, но не улетела. Осторожно взял ее двумя пальцами и перенес на пустой стул. Муха была совсем юной. Ее упругая зеленая кожа весело сверкала под солнцем, и Сэм подумал, что английское название «Green Butterfly» очень точное. Ее лапки были покрыты темными волосками и кончались нежно-розовыми присосками, словно на каждой из ладоней призывно темнело по 2 полуоткрытых рта, а талия была тонка настолько, что, казалось, могла переломиться от легчайшего дуновения ветра. Застенчиво подрагивающие крылья, похожие на 2 пластинки слюды, отливали всеми цветами радуги и были покрыты стандартным узором темных линий, по которым без всякой крыломантии можно было предсказать ее простую судьбу. Глаза у нее тоже были зелеными и глядели немного из-под лобья, а со лба на них падала длинная темная челка, из-за которой муха казалась даже моложе, чем была, и производила впечатление школьницы, нарядившейся в платье старшей сестры. Поймав взгляд Сэма, муха чуть покраснела. — How are you? — спросила она, старательно выговаривая слова. — I'm Natasha. And what is your name? Сэм Саккер, — ответил Сэм. — Но мы можем говорить по-русски. Наташа улыбнулась, показав ровные белые зубки, перевела быстрые глаза на презрительно улыбающегося Артура и сразу помрачнела. — Я не помешала? — спросила она и сделала такое движение, словно собиралась встать. — Да как вам сказать? — процедил Артур, глядя в сторону. — Ну что вы! — быстро вмешался Сэм. — Наоборот, разве может такое очаровательное существо кому-нибудь помешать? Шампанского? — С удовольствием! — ответила Наташа и двумя пальцами взяла протянутый Сэмом бокал. — А вы тут живете? — спросил Сэм. Наташа отхлебнула шампанского и утвердительно кивнула. — Родились тут? — Нет, — сказала Наташа. — Я родилась очень далеко, на севере. — А чем занимаетесь? — Музыкой, — ответила Наташа, поставила бокал на стол и сделала такое движение, словно растягивала перед грудью эспандер. — А, да, — сказал Сэм, переводя взгляд с двух бугорков под блестящей зеленой тканью Наташиного платья на дешевый серебряный браслетик между заприсосьем и запястьем. — Интересно было бы вас послушать. — Простите, — подал голос Артур, — вы не возражаете, если я отойду позвонить? Арнольда долго нет. Сэм кивнул головой, и Артур пошел к будке автомата, зажатой двумя кооперативными ларьками. Возле будки стояла очередь. Артур, заняв в ней место, принялся разглядывать книги, разложенные уличным торговцем прямо на газоне. Наташа открыла лежавшую у нее на коленях сумочку, достала напильник, с недоумением посмотрела на него, кинула назад и вытащила маленький косметический набор. — А вы откуда, Сэм? — спросила она, разглядывая себя в зеркало. — Вы американец? — Да, — ответил Сэм, — но живу большей частью в Европе. Вообще даже сложно сказать, где я на самом деле живу. Большую часть времени летаю туда-сюда. — Вы бизнесмен? Раскрыв цилиндрик с помадой, Наташа подкрасила присоски на лапках, и у Сэма мелькнула мысль, что это делает ее вульгарной, но вдвойне привлекательнее. — В общем, можно сказать так, — ответил он, — а больше всего в жизни меня интересуют новые впечатления. — Ну и как? Много здесь новых впечатлений? — Хватает, — ответил Сэм, — но они, знаете, на любителя. На стол легла тень, и донесся совершенно неуместный в начале осени густой запах цветущих трав и деревьев. — А ты, значит, не любитель? — раздался над ухом у Наташи громкий голос, отчего она чуть не выронила зеркальце. Оглянувшись, Наташа увидела невысокого толстяка в пестрой майке, который с ненавистью глядел на Сэма, поигрывая небольшим темным чемоданчиком. — Арнольд! — обрадовался Сэм. — А мы вас все ждем. Артур звонить пошел. Но как удалось что-нибудь выяснить? «Удалось», — ответил Арнольд, швыряя кейс на стул рядом с Сэмом. «Все теперь ясно стало». «Нашли», — сказал Сэм, беря кейс в руки. «Ну и слава богу! А я не заметил, что он у вас с собой. Вот спасибо!» Раскрыв кейс, он бегло осмотрел содержимое и, сомкнув кольцом большой указательный пальцы, показал Арнольду кружок пустоты размером с металлический доллар. Толстяк подтянул стул от соседнего столика и тяжело сел. — А это Наташа, — сказал Сэм. — Познакомьтесь. Наташа — это Арнольд. Арнольд повернул голову к Наташе и впился в нее глазами. — Понятно, — сказал он, наглядевшись. — А вот чтобы пойти, к примеру, на ткацкую фабрику, крутильщицей или валяльщицей, или волочильщицей, — это как? Не хочешь? — Что вы такое говорите? — побледнев, прошептала Наташа. Ей в нос шибануло густым одеколонным запахом. Она недоуменно подняла взгляд на Сэма и увидела, что улыбка сползает с его лица, а в глазах проступает явный ужас. «Не пугайте девушку», — сказал он, косясь в сторону телефонной будки, откуда торопливо шел Артур. «Наташа, это он шутит». «Я? Шучу? Ты сюда, сука, кровь прилетел пить, и думаешь, мы с тобой шутки будем шутить?» «А кто это мы?» — быстро спросил Сэм. «Сейчас объясню», — сказал Арнольд, приподнимаясь со стула. И неизвестно, что произошло бы дальше, если бы подбежавший сзади Артур не обрушил на его голову полупустую бутылку шампанского. Арнольд вместе со стулом повалился на пол и замер. За соседними столиками стихли разговоры. Несколько граждан даже приподнялись со своих мест, собираясь не то вмешаться, не то убежать. Артур быстро сел верхом на товарища и стал заламывать ему руку за спину. Это не очень получалось, хотя Арнольд вроде не сопротивлялся. «Так и знал, что он не удержится», — нервно бормотал Артур. «Тоже попробует. Говорил, у вас психика неустойчивая, а у него, значит, устойчивая. Вы идите, пока он в себя не пришел, уведите девушку, а я...» Арнольд пошевелился, и Артур чуть не свалился с него на асфальт. «Идемте, Наташа», — сказал Сэм, хватая Наташу за руку. Они быстро вышли из-за столика и, разминувшись с бегущим к месту драки милиционером, быстро пошли прочь. — Что это с ним? — Наркотики? — спросила Наташа. — Примерно, — ответил Сэм. — Я бы не хотел обсуждать чужую беду. Не знаете, где здесь можно перекусить? А то поесть так и не дали. Наташа оглянулась на толпу, сгрудившуюся среди ресторанных столиков. — Все, — сказала она, — свинтили, дурни. Что вы говорите, поесть? И это надо на такси ехать. Дойдем до Волны, они там ходят. — Простите, Наташа, — сказал Сэм, — может быть, у вас какие-нибудь планы? В ответ Наташа поглядела на Сэма с такой простодушной откровенностью, что все ее планы стали сразу понятны и видны. Дорога шла мимо глубокого котлована с руинами недостроенного здания. Из трещин в стенах росли трава, кусты и даже несколько молодых деревьев. И казалось, что это не котлован, вырытый под новостройку, а могила погибшего здания или раскопки древнего города. Сэм залюбовался и шел молча. Притихла и Наташа. — Да, — сказал Сэм, когда котлован остался позади. — «Удивительно. Я тут заметил одну странную вещь. Россия ведь Третий Рим?» «Третий, — сказал Наташа, — точно. И еще Второй Израиль. Это Иван Грозный сказал. Я в газете читала». «Так вот, если написать Третий Рим, а потом дописать слово «Рим» наоборот, получится очень интересно. С одной стороны будет читаться Третий Рим, а с другой — Третий мир. — В Ялте, — сказала Наташа, — часа три отсюда на катере, есть канатная дорога. Садишься на набережную и поднимаешься на гору. Там дворец строили или музей Ленина, не знаю. А потом бросили, и остались только колонны и часть крыши. Все такое огромное, и вокруг пустырь. Будто храм какой. Точно, Третий Рим и есть. Сэм, а вы в первом были? Сэм кивнул, и Наташа тихонько вздохнула. Пришли, сказала она. Здесь машину надо ловить. Асфальтовая дорожка кончалась у длинного здания, где помещались магазин и непонятное заведение под названием «Волна», перед которым грелись на солнце два янычара в «Адидасе». Под навесом автобусной остановки напротив сверкали белками несколько худых и загорелых южных старух. Наташа подняла руку, и из тени ив, росших возле остановки, выехала старая серая «Волга» с оленем на капоте. Наташа наклонилась к окошку, посовещалась с шофером, повернулась к Сэму и кивнула. У шофера были длинные рыжие усы, торчащие в стороны несколько несимметрично, словно он только что закончил ими что-то ощупывать, а пахло в машине бензином и перезрелыми персиками. Попетляв среди белых домиков, утонувших в листве яблони и груш, «Волга» выехала на пыльную грунтовку. Шофер разогнал машину, и пейзаж за задним стеклом скрылся в густых клубах желтой пыли, большие порции которой влетали в окна. Сэм закашлялся, закрыв рот рукой, и Наташа заметила, что его губы вытягиваются в длинную трубочку. Делая вид, что поднимает что-то с пола, он нагнулся к спинке переднего сиденья, заговорщически подмигнул Наташе и в знак молчания приложил палец к своим вытягивающимся губам. Наташа кивнула. Заострившийся на конце хоботок Сэма мягко вошел в серую обшивку сиденья. Шофер вздрогнул. Его глаза беспокойно поглядели на пассажиров из продолговатого зеркальца над рулем. — А вы правда думаете, Сэм, что у нас третий мир? — спросила Наташа, стараясь отвлечь шофера. — Ну, в общем, да, — не разгибаясь, промычал Сэм. — В этом нет ничего обидного. Если, конечно, не обижаться на факты. — Непривычно как-то. — А придется привыкнуть. Это геополитическая реальность. Ведь Россия — очень бедная страна. И Украина тоже. Тут, как это выражение, земля не родит. Даже если взять самые плодородные почвы где-нибудь на Кубани, это будет ничто по сравнению с землями, скажем, в Огайо. Сэм произнес «Огайо», и звук получился такой, что его вполне можно было намазывать на бутерброд вместо масла. А уж какие плодородные земли в штате Огайо, стало ясно сразу. — Какой третий мир? — с горечью сказал шофер, неестественно пошевелив усами. — Продали нас, как есть всех продали, с ракетами и флотом. Кровь всю высосали. — Кто продал? — спросил Наташа. — И кому? — Известно кто, — с уверенной ненавистью сказал шофер. — И кому тоже известно. — Ладно, флот продали, так ведь и честь нашу продали! Сэм что-то промычал, и шофер вяло махнул рукой. — В спину, понимаешь! — пробормотал он и надолго затих. Постепенно его лицо сильно побледнело, а глаза, прежде бегающие и настороженные, остекленели в безразличии. Сэм, наоборот, покрылся румянцем, словно только что вышел из бани. Выдернув губы из сиденья и выпрямившись, он улыбнулся Наташе. Наташа сосредоточенно молчала. — Наташа, я вас не обидел? — спросил Сэм. — Чем? — удивилась Наташа. — Этим третьим миром. — Что вы, Сэм, просто мне в детстве нагадали, чтобы я боялась римской цифры 3. Но я ее нисколько не боюсь, а обижаться мне никакого резона нет. И я ведь не Россия. Я Наташа. — Наташа, — сказал Сэм, — красивое имя. Перейдем на «ты». — С удовольствием, — сказала Наташа. С обеих сторон дорогу обступали виноградники. Когда они кончились, слева опять появилось море. Сэм раскрыл кейс, вынул оттуда маленькую стеклянную баночку, выплюнул в нее немного красной жидкости, завинтил крышку и кинул банку назад. Наташа тем временем напряженно размышляла. На лбу у нее даже образовалась маленькая красивая извилинка. Сэм поймал ее взгляд и улыбнулся. — Все окей? — спросил он. — Ага, — улыбнулась в ответ Наташа. — Я вот о чем думаю. — Ну, допустим, первый мир — это Америка, Япония там и Европа. Третий Рим, мир, то есть, это, скажем, мы, Африка и Польша. — А что такое второй мир? — Второй? — удивленно спросил Сэм. — Не знаю. — Действительно интересно. Надо выяснить, откуда это выражение пошло. Наверное, никакого второго мира просто нет. Он поглядел в окно и заметил высоко в небе серебристый треугольник, то ли тот самый планер, за которым он следил из-за столика в ресторане, то ли другой, точно такой же. — Я другого понять не могу, — сказал он. — Куда это мы едем? — Обедать? — сказала Наташа. — Я уже сыт, — сказал Сэм. — Тогда, может, лучше тут затормозим? — предложила Наташа. — Здесь места очень красивые, дикие. Можно искупаться. Сэм сглотнул слюну. — Послушайте, — сказал он шоферу, — мы, пожалуй, здесь вылезем, а? — Ваше дело, — хмуро сказал шофер. — Давайте $5, как обещали. Сэм вылез на дорогу и потянулся за кошельком. — Матрешки не нужны? — спросил шофер. — Какие? — спросил Сэм. — Всякие есть. Горбачев, Ельцин. Сэм отрицательно покачал головой. — Будет чесаться спина, — сказал он, протягивая пятерку в раскрытую дверь. — Одеколоном протрите. Шофер мрачно кивнул. Машина развернулась на месте и, обдав их желтой пылью, рванула назад. Стало тихо. Сэм с Наташей пошли по тропинке, которая зигзагом сбегала вниз по крутому каменистому склону. Спускались они молча, потому что тропинка была очень узкой, и идти по ней надо было осторожно. Четкой линии берега внизу не было, склон переходил в лабиринт скал, между которыми плескалось море. Сняв тапочки, Сэм с умилением понял, что на ногах у нее были розовые домашние тапочки, а не туфли необычного фасона, как он подумал сначала. Наташа зашла по колено в воду. Сэм, подвернув штаны и разувшись, последовал за ней, держа кейсы мокасины над головой и пытаясь вспомнить, какую же греческую легенду ему напоминает происходящее. Они долго петляли меж коричневых каменных стен и, наконец, вышли к большой наклонной плите, поверхность которой выступала из воды примерно на полметра. — Вот тут я загорала, — сказала Наташа, залезая на камень. — С той стороны можно нырять, уже глубоко. Забравшись на плиту, Сэм полез за видеокамерой. — Помоги, Сэм! — попросила Наташа. Повернувшись, Сэм увидел, что она стоит к нему спиной и, заведя руку за спину, пытается дотянуться до тесемок, завязанных сзади. Осторожно положив камеру на мокасины, Сэм прикоснулся к Наташе и сквозь платье почувствовал, как она вздрогнула. Тесемки абсолютно ничего не держали и были, как Сэм помнил из статьи в National Geographic, просто наивным приспособлением для завязывания знакомств, которым пользовались русские девушки. Даже металлические шарики на их концах напоминали блесну. Но дрожь, прошедшая по Наташиной спине, заставила Сэма забыть о методике правильного поведения, которую рекомендовал журнал, и когда Наташа перешагнула через упавшее на камень платье и осталась в крохотном купальнике из блестящей зеленой ткани, его руки сами потянулись к камере. Он долго снимал худенькое полудетское тело Наташи, ее счастливую улыбку и волну летящих по ветру волос, снимал ее голову над изумрудной водой и мокрые отпечатки ступней на камне, а потом, передав Наташе камеру и объяснив, на что надо нажимать, бросился в море и рванул к возникшей вдали белой точке прогулочного катера таким безоглядным баттерфляем, словно и правда собирался достичь его вплавь. Когда, тяжело дыша, он вернулся на плиту, Наташа лежала на спине, ладонью прикрывая глаза от солнца. Сэм устроился рядом, положил щеку на теплую поверхность камня и, прищурясь, поглядел на Наташу. — Вот вернусь домой, — сказал он, — буду смотреть это по телевизору и грустить. — Сэм, — сказала Наташа, — вот в Риме ты был, это я уже знаю, а во Франции? — Совсем недавно, — ответил Сэм, придвигаясь к ней поближе. — А почему ты спрашиваешь? — Так, — вздохнув, сказала Наташа. — Мать у меня часто про Францию говорила. — Что ты там делал? — Как обычно. Кровь сосал. — Не, я не в том смысле. Ты просто так взял и поехал? — Не совсем. Меня друзья пригласили на ежегодный прустовский праздник в город Комбре. — А что это за праздник такой? Сэм долго молчал, и Наташа решила, что ему лень рассказывать. Где-то стрекотала машина прогулочного катера, совсем рядом раздалось несколько чуть слышных мажорных гитарных аккордов, а потом послышалось тихое жужжание, и Наташа ощутила легкий укол в ногу. Она рефлекторно хлопнула по этому месту ладонью, под ее пальцами что-то расплющилось, скаталось в крошечный шершавый шарик и отлетело в воду. Сэм заговорил нараспев, гнусаво произнося некоторые звуки. «Представь себе небольшую сельскую церковь, построенную около 5 веков назад, с грубо высеченными фигурами христианских королей, глядящих на площадь с облетевшими каштанами, ветви которых металлически блестят в свете нескольких фонарей. На брусчатке перед порталом появляется одинокий усталый мужчина, похожий на мишень из провинциального Тира, и уже трудно сказать, что происходит потом, когда непреодолимая сила влечения отнимает у памяти мгновение полета, оставляя ей лишь короткие прикосновения бродящих наугад лапок к пропахшему кёльнской водой и сигарным дымом шелку кашне и грубое... — Сэм, — прошептал Наташа, — что ты делаешь? Нас же увидят. Чем-то даже оскорбительное ощущение близости чужой кожи к твоему рту. Наслаждение усиливается, когда начинаешь различать за прорванными занавесями покровов, отделяющих одно тело от другого, глухой шум, сначала ток крови. «Ах, Сэм, не туда!» А затем повелительные удары сердца, подобные сигналам, посылаемым с планеты Марс или с какого-то другого мира, мира, также недоступного нашему взору. Их ритм задает то страстные, то насмешливые движения твоего тела, в долгий выступ которого, блуждающий в пульсирующих лабиринтах чужой плоти, как бы перетекает все сознание, и вдруг все кончается, и ты вновь плывешь куда-то над старыми камнями мостовой. Сэм! Сэм откинулся на камень и некоторое время не чувствовал вообще ничего, словно и сам превратился в часть прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь. Приоткрыв глаза, он увидел прямо перед своим лицом 2 большие фасетчатые полусферы. Они сверкали под солнцем, как битое бутылочное стекло, а между ними, вокруг мохнатого ротового хоботка, шевелились короткие упругие усики. — Сэм, — прошептал Наташа, — а в Америке много говна? Сэм улыбнулся, кивнул головой и снова закрыл глаза. Солнце било прямо в веки, и за ними возникало слабое фиолетовое сияние, на которое хотелось глядеть и глядеть без конца.